Как и в предыдущие визиты, Гайдук в очередной раз ощутил себя в огромной выгребной яме. Стоило лишь углубиться в город, хуже Дорска, Белобашенска и Кургана, зловоннее, грязнее. Запахи дешевого алкоголя, сивушные флюиды, вонь сжженного пластика, канализации, месяцем немытых человеческих тел, а самое главное – падали. Все это вкупе с флюидами постоянного напряжения, копящейся злобы создавало давящую, угнетающую атмосферу. У ближайших жилых, скажем так, обитаемых ввиду убогого состояния домов, вились тучи насекомых. Приглядевшись за плотно жужжащей пеленой, Гайдук разглядел болотно-бурые массы высотой до половины роста человека. «Рыбьи потроха», — подумал бывший истребитель, чуть морщась брезгливо, и не только. А местным ничего, принюхались, видать. Гайдук поправил автомат на спине так, чтобы переправить его вперед было сподручнее, в случае чего, и чтоб местные карманники не срезали. В Дорске таких умельцев много, чего греха таить. Гайдук и сам так умел. Он держался спокойно, не излучая глазами угрозу, шагая обычной уверенной походкой уверенного в себе человека, равнодушно взирая на прохожих и порождение местной убогой архитектуры. И попутно настраивался на работу. Вычисление и интуиция, что в прежнем его роде деятельности составляло неотъемлемую часть выживания и успешного выполнения задания. Пустые оконные проемы, потенциальные снайперские гнезда и наблюдательные посты местной тайной стражи. Гайдук приглядывался и кучам мусора, пищевых отходов, удобные места, чтобы устроить врагам поганый снайперский точный огневой сюрприз. Бывший истребитель хоть и не был профессиональным снайпером, но и у него хватило бы беспардонности залечь в куче пищевых отходов. По пути беглым, но зорким взглядом он скользил по тесным переулочкам, мелким заброшенным строениям, готовым от пинка развалиться. Плотность населения росла по мере того, как Гайдук углублялся в город. Там и сям попадались патрульные прита, пешие тройки, двойки, одиночки, все увешаны оружием. Спокойное презрение к разрозненному человеческому стаду сквозит во взглядах и жестах. И ноль внимания на Гайдука. Хоть и такие вооруженные, как он, индивидуумы встречались довольно редко и всяко должны привлекать внимание, пусть и не сопряженное с проверкой документов. Обычный серый индивид, пусть на спине и висит калаш с глушителем. На пост заступили местные жрицы любви. Откровенные взгляды и одежка по принципу максимального минимума. Скучающие взгляды, ленивые попытки завлечь более-менее пристойно выглядящего клиента в мир сомнительного наслаждения. Но на Гайдука ноль внимания. И он в который раз мысленно поблагодарил тех, кто в свое время учил его выживать. Тот, чья профессия сводится к уничтожению себе подобных, должен уметь маскироваться не только на природе, но и в толпе. И маскировка эта должна быть одинаково безупречной как в физическом плане, так и в плане ментальном. Гайдук мог припомнить немало случаев, когда присутствие врага выдавали бурлящий азарт или негативные эмоции, с трудом контролируемые. И это несмотря на отличную маскировку или почти абсолютную скрытность приближения или передвижения. Показалось или нет? Две или три рожи, попавшие в поле зрения уже в третий раз, увязались, кажется, 3-4 улицы назад. Гайдук засек их, периодически оглядываясь в поисках знакомого ориентира и попутно слежки. Непринужденно свернул на перекрестке, не ускоряя шага и вообще не давая понять возможным преследователям, что их замысел раскрыт. Даже к автомату не притронулся. Хотя, будь дело в Дорске и схоженном вдоль и поперек, Гайдук не стал бы церемониться, оторвался бы немного, чтобы выиграть чуток времени, из произвольно выбранной позиции продырявил бы дурные головы, чтоб неповадно было мудакам всяким жадничать до чужого. Гайдук чуть наклонил голову. «Хмырь, это жлоб, аминь, слышу», — отозвался хмырь, он же волк. «Тут трое фанатов выискалось», — сказал он, негромко ухмыльнувшись. «Ведут себя скромненько пока, автографов не просят. Ну, не признали еще широко известную в узких кругах звезду военного экрана. Каков план?» «Если не отстанут и за кулисами, выключаем из массовки», — сказал Гайдук. «Но Вещун мне говорит, что хамить начнут на сцене. Попробую обойтись без спецэффектов, не люблю графику». «Ладно, доигрывай свою роль и чеши за кулисы. Суфлер приутомился чутка. До связи, аминь». «Аминь». Гайдук оглянулся с озабоченным видом человека, зашедшего не туда. «Двое. Ага, третий», показавшийся подозрительным. То ли двинул в обход, то ли мимо вообще шел. Судя по тому, что фанаты не принялись изображать жуткую заинтересованность в окружающей среде, Гайдук сыграл убедительно. Обычные серые индивиды, хорошо сливаются с толпой из-за бурой одежды, только взгляды уж больно прицельные. Гайдук прямо физически ощущал нехороший интерес к своей персоне. «Ведь даже автомата, суки, не стесняются», — подумал Гайдук с каким-то азартом. «Или думают, что очко сыграет пострелять в толпе и ведут грамотно, широким фланговым охватом по разные стороны улицы, так, чтобы не терять друг друга, а заодно и объект из виду. И судя по молчаливой слаженности действий, тактика отработана и опробована не раз и не два, и даже не три». Вполне вероятно, что эти ублюдки не одни. По причине профессионального пессимизма Гайдук просто и не предполагал иного варианта. Ибо слишком рискованно это – вдвоем брать человека, у которого автомат, да еще с глушителем. А помимо еще что-нибудь не менее серьезное может выискаться. Но стрелять пока преждевременно, ибо прав не тот, кто всегда стреляет, а тот, кто стреляет не всегда, а лишь по необходимости. Гайдук думал не о себе прежде всего, и даже не об Настиной сестре, о своем напарнике, с которым вдвоем грязь месили и один сухпай бывало жрали на двоих. Как бы пафосно и пошлейшим образом избито это не звучало. Крепко гады вцепились, неспешно сближаясь, действуя уверенно и спокойно. «Пора рубить сей хвост с плеча, и надежно», — решил Гайдук. Еще раз оглянулся с озадаченным видом. На самом деле, чтобы оценить дистанцию до противника. Не очень далеко, 10-12 метров. Неторопливо и совершенно естественно свернул за ближайший пошарпанный угол убогой трехэтажки с пустыми оконными проемами. Ускорил шаг, двигаясь вдоль серой, покрытой сетью трещин стены, прислушиваясь в ожидании каких-нибудь шорохов из дома и оглядываясь. Тесная улочка. Особо не растанцуешься. Гайдук еще раз бегло огляделся, словно вор-домушник перед делом. Цепанулся за ближайший карниз и рывком вбросил себя внутрь. Тихонько приземлился на полусогнутые, молниеносно обшарил пространство вокруг себя. Пустая просторная комната, куча хлама на полу, шприцы, следы от костра, угольки, прочая мелкая дребедень. И никого. Одинокая крыса нисколько не испуганно глянула на Гайдука, пискнув. Такое чувство, вызывающее вопросительно, мол, какого хрена ты тут забыл? Незваный гость приложил палец к губам. «Не шуми». Встал у простенка, чуть присев. Занятая позиция была недалеко от угла дома. Однако долго ничего-то. Видать, совещаются. Гайдук извлек из чехла в рукаве кинжал, зажав его обратным хватом и прислонившись спиной к простенку. В висках легонько постукивало. Реакция организма на предстоящую схватку. Ни мандража, ни нервных мыслей. Лишь секунды одна за другой капали вечность. Гайдук почти слышал над ухом щелчки метронома. Кинжал почти влился в руку. Не продолжение руки, а именно что часть. Надежный боевой инструмент, очень удобный при бесшумном уничтожении врага, не раз и не два вкусивший человеческой крови и плоти. Дыхание замедлилось и углубилось само собой. Сердце размеренно толкалось в ребра, все как обычно. Но тело уже исполнилось готовностью к броску. Внимание в подобные моменты обострялось по максимуму. И этот раз стал не исключением. Крыса по-прежнему пялится на него, и до слуха донеслось частое дыхание зверька. Фоновый шум города наполнился глубиной. Человеческий гомон, шелестевший где-то на периферии слухового внимания, выдвинулся на передний план. Для пробужденного подсознания не было мелочей. «Вот оно!» — Гайдук чуть шевельнулся. «Далеко уйти не мог!» — приглушенный, чуть хрипловатый голос. Щелчок, безошибочно опознанный Гайдуком, как щелчок пистолетного затвора. Тихие шаги. Крадутся вдоль стены дома. Ну, тем лучше. Гайдук чуть подогнул ноги. Не видя противника, обостренным чутьем он осчитывал дистанцию до них. Молча идут. Опасные противники не растерялись, потеряв объект из виду. 3, 2, про себя считал Гайдук, слыша, как они подходят все ближе и ближе. 1, пуск. Уцепившись рукой за подоконник, он рывком выбросил себя наружу, на лету подогнув ноги, успев еще заметить, что крыса испуганно шарахнулась прочь. Двое все-таки, двое. Разбитый асфальт ткнулся в ноги. Гайдук спружинил на согнутых ногах, с места рванул вперед. Шедший позади замер, услышав шум позади себя. Сделал попытку оглянуться. Ребро ладони обрушилось под затылок. Гайдук схватил обмякшее тело за воротник и силой врезал по внутреннему сгибу колена. Толкнул заваливающегося противника в лицо. Пистолет негромко лязгнул, кинулся к подельнику оглушенного. Тот успел сообразить, в чем дело, развернувшись. Руки со стволом скинулись в попытке захватить цель. Гайдук мощным косым ударом руки увел конечности в стороны. Узкое и недлинное кинжальное лезвие змеей ринулось к шее, прикрыта лишь воротником бурой просторной куртки. И это в такую теплынь, да еще в городе. Вражина ужом извернулся, уклоняясь от атаки. Лягнул гайдука под колено, сбив прыть на какие-то доли секунды. Бывший истребитель невольно подался вперед, тут же получил удар коленом в грудь. И хоть бронник смягчил удар, гайдук не смог не ощутить внушительную силу удара, непроизвольно выдохнув. Колено пошло на новый удар. Гайдук без затей выставил острие локтя. Противник сдавленно зашипел от боли, на миг прекратив сопротивление. Бывший истребитель, чуть присев, неудобно вывернув кисть, всадил клинок в корпус, метя в селезенку. Провернул лезвие. Негромко хлюпнуло. Преследователь сдавленно захрипел, замер. Гайдук выпрямился, встав лицом к лицу к противнику. Тот удивленно таращил глаза и разевал рот. Удар попал туда, куда следовало. И сейчас гаденыш истекает кровью внутрь самого себя. Ровесник гайдука, явно прошедший науку убивать. И не его вина, что из охотника превратился в жертву. Бывший истребитель рывком в сторону вырвал клинок, распоров брюшину. Без замаха ударил кинжалом в ереманную метку. Мощным пинком бросил забившееся в конвульсиях тело наземь. Ноги городского охотника скребли по асфальту. Руки силились зажать небольшую, но глубокую и страшную рану в шее. Между пальцев струилась ярко-алая артериальная кровь. Гайдук осмотрел себя. Нет, умудрился не испачкаться. Мельком огляделся. Но все было тихо. Никто пока не собирался завернуть сюда. Мимоходом глянул на оружие горя охотников. Два ТТ с глушителями. Неплохо и даже очень. Компактное бесшумное оружие как раз может таки сегодня сгодиться. Хотя, ой, не хотелось бы. Оглушенный вяло зашевелился, негромко застонав. Гайдук присел рядом. Легонько ткнул под ребра глушителем. Пленник, непонимающе, моргнул мутными глазами, вскинулся. Несильный удар рукоятью ТТ в лоб сбил спесь с урода. Гайдук схватил его за шкирку, приподнял, уткнув глушитель в подбородок. «Времени мало, средств для убедительного допроса тоже. Потому спрашиваю один раз. Сами на меня навелись или кто помог?» Гайдук говорил спокойным тоном, глядя в глаза пленника. «Скажешь правду, полежишь в отключке. Заподозрю ложь, отключу навеки». В подтверждение своих слов бывший истребитель кивком указал в сторону товарища своего пленника. Пленник скосил глаза, чуть вздрогнул, тело еще дергалось в последних конвульсиях. Чуть слышный хрип вырывался изо рта, утопая в крови, но взгляд уже неподвижно смотрел ввысь. «С блокпоста навели», — выдавил себя пленник. «Схема отработана. Сказали, что клиент богатый, языки знает, золотом платит. К шлюхам пошел». «Связь?» «Под курткой рация», — ответил пленник. «Ясно». Гайдук хотел было достать переговорное устройство, но передумал. «Сколько вас таких охотников?» «Немного, чтоб не светиться». Пленный вновь глянул в сторону своего убитого напарника. «Риск большой, а навар обычно невелик. Трое еще должны ждать у змеи Амура». «Служили?» — спросил гайдук. «Да, два диверсанта там. Один из пехотного спецназа. Тоша мой кореш из разведки был». Голос пленника дрогнул чуть-чуть. «Круто, ничего не скажешь!» Гайдук вздохнул. «Дело несколько осложнилось, но лишь немного. Однако хитро сделано. Постовые, видно, недополучают зарплату от иприта, вот и выкручиваются, чтобы жить более-менее нормально». «Ты сам диверс, да?» — осведомился пленный. «Тоша уработал в их стиле. Да и меня срубил. Я понять ничего не успел». Гайдук сдержал усмешку. Начался процесс присмыкания перед более сильным противником. Вполне вероятно, в попытке как-то увеличить шансы на выживание. «Неважно. Лучше скажи, как там засада устроена. Снайперы?» «Да не, какие снайперы? ТТшки с глушаками», — возразил пленный. «Со снайпером мы засветились бы быстро, и контрразведка иприта взяла бы нас за жабры». «Смотри мне, я не один. Завалят меня сюда, придут люди и устроят вам, гады, харакири, начиная с постовых». «Ты меня завалишь?» — спросил пленный. «Я ответил на твои вопросы». «Да, пожалуй, вопросов больше нет». Гайдук одним коротким движением сунул глушитель в приоткрытый рот, хрустнули верхние и передние зубы. Пленный издал невнятный возглас удивления. ТТ строптиво дернулся в руке, лязгнув затвором и щелкнув глушителем. Глаза горе-охотника успели изумленно ринуться прочь из орбит. Крупное тело чуть вздрогнуло, расслабленно обмякнув и обвиснув в руке гайдука.